«Чего? Рыбу? Ха-ха! Да где же я ее достану? Вот у Морота. Цыплят? Ну, знаете, вы что, с луны свалились? Когда это они в магазинах бывали? Овощей? Нет, вы соображаете, что говорить-то? Забыли, что ли, что кроме капусты и картошки ничего не бывает? Уставились в потолок, с вами серьезно и говорить-то нельзя. Так чего сегодня будем готовить?» Убедившись, наконец, что я полностью осознала свое ничтожество, и еще немножко насладившись моим бессилием, она расправляла плечи, мне казалось, что она даже увеличивается в размерах, как полководец, от которого зависит исход боя. Она решительно брала на себя всю ответственность за доверенные ей жизни и, бросив мне снисходительно: «Ну ладно уж, чего от вас добьешься? Сама чего-нибудь придумаю», — полная благородной отваги, не щадя живота своего, кидалась в атаку на магазины. Если поход бывал удачным, она по возвращении домой быстро проходила в кухню. И ария Далилы «Открылась душа, как цветок на заре» возвещала мне, что с поля боя вынесены трофеи. Но чаще, вернувшись, она молча и мрачно с треском закрывала за собой кухонную дверь, и в наступившей зловещей тишине лишь грохот кастрюль и треск разбиваемых тарелок предупреждал, что в кухню лучше никому не входить. Теперь, кроме всех домашних дел, свалилась на нее еще и ежедневная стирка пеленок. Стиральных машин тогда в магазинах не было, и она вручную стирала детские простынки, которых за сутки накапливалось до полусотни, потом кипятила их в баке на плите, а после сушки гладила. Белье висело на веревках в кухне, в коридоре, в ванной и на всех отопительных батареях в комнатах. Новые дома для сушки белья не приспособлены, а о сушильных машинах мы и не слыхали. Думаю, что в Советском Союзе их до сих пор нет. Как метеор носилась она целый день по квартире, распевая оперные арии, делая то одно, то другое, а заодно разбивая по дороге разные вещи, и, наконец, когда мне казалось, что она вот сейчас от усталости свалится с ног и в доме наступит долгожданная тишина, она, как ни в чем не бывало, вставала передо мной и вопрошала: «Ну, чего еще делать?» «Оставь меня в покое и сама присядь, наконец. Ну, не мелькай у меня перед глазами. Я не могу сидеть и ничего не делать. Дайте мне Ольгу, я ее понянчу». Она обижалась, что я не доверяю ей ребенка. Я же, в юности потеряв своего маленького сына, никому на свете не могла ее доверить и даже в комнату к ней никого не впускала. Я кормила ее грудью 8 месяцев. Первые 4 месяца через каждые 3-4 часа. Целыми днями я ее пеленала, переодевала, кормила, купала, а между этими процедурами бежала к роялю, надо было начинать заниматься голосом. После 3-месячного молчания учить новые партии к предстоящему сезону. Я так уставала, что к вечеру не могла разогнуть спину, и у меня не было другого желания, как только лечь в постель и, не вставая, проспать до 9 часов утра, потому что дочь моя днем спала, даже иногда приходилось ее будить, чтобы накормить. Но как только наступала полночь, она властным криком с точностью часов Кремлевской башни объявляла мне об этом событии и требовала взять ее на руки. Я брала ее и часами ходила с ней по комнате или сидела на кровати, тихонько укачивая ее, пока она, наконец, успокаивалась и засыпала. Но как только засыпала я, рядом опять начиналось кряхтение и сопение. Это значило, что нужно срочно поменять пеленку. И так в течение ночи несколько раз. А в 6 утра она требовала есть, после чего спала весь день. А я, как лунатик бродила по квартире.